Бергер рассказывал нам о том, что киберстазис получил свое название благодаря случаю, произошедшему в 1998 году. Тогда у девочки, которой установили имплант, обнаружили необычное явление. Она будто застыла в 12-летнем возрасте навечно. Он преподносил нам хромостазис буквально как оспу, давно побежденную болезнь. Так как благодаря скульптингу тела ты спокойно можешь изменить себе возраст или настроить гормональный баланс при помощи легкой коррекции, заплатив сравнительно небольшую сумму. Болезнь киборгов, буквально болезнь нищих. Только позже учитель сам же развенчал мысль, что болезнь нас не затронет. Каждый рипер обязан учитывать киберстазис как очень важный фактор наравне с состоянием нервной системы при установке импланта. От киберстазиса не страдают только борги, говорил он, показывая известные случаи смертей от болезни киборгов. Инфаркты, инсульты, закупорка сосудов, камни в почках – все это результаты пренебрежения киберстазисом. Искажение. Образовательный перерыв. Киберстазис имеет место быть и в реальности. Многие органы человека производят гормоны и нуждаются в них для своего развития. Поэтому замена органа на что-то, что не способно развиваться и вырабатывать гормоны, может сказаться на состоянии всего организма. Так как кибернетика пока не получила должного развития в реальности, исследования в этой области не проводятся. Но вы можете глянуть последствия при удалении почки или части печени. Также стоит понимать, что в мире киберпанка импланты подключаются практически напрямую к мозгу, образуя множество новых связей, одна из причин киберпсихоза. Таким образом, случай с девочкой из 1998 года служит примером того, как неправильно подключенный имплант может оказывать воздействие на гипофиз. Искажение. Урок все продолжался, а я незаметно сидел в интернете, просматривая в маленьком окошке интересные сайты. Как бы интересно Бергер не вел свой урок, большую часть информации я уже знал. Позже, дома, мой псевдо-и сократит огромный объем текста, выдав мне хорошую компиляцию данных, которую я смогу прочитать и доказать учителю, что слушал, отвечая на любой вопрос. Я бросил взгляд на Кейна, который играл в онлайн-игру и одновременно смотрел стрим. На его компьютере тоже велась запись всей лекции профессора. Дома он переведет ее в текст через программу и перепишет в конспект. Не стоит думать, что я здесь самый крутой и технологичный. Хотя, если сравнивать с основной местной публикой, я скосил взгляд на своих друзей по рабочей группе. Каэн, я, Кейтлин, Одиника, Грег. Все в сборе, Кейтлин сидят с Адой на последнем ряду, что-то тихо обсуждая с девчонками перед ними. Грег прилежно строчит текст за учителем и подчеркивает самое интересное цветным выделением. Самый прилежный из нас. Как ни странно, я знал о своей рабочей группе намного меньше, чем о своих сожителях в общаге. Кей, жительница северной части Хейвуда, я могу сказать, что она гражданин среднего класса, хотя таких практически не осталось. Весь северный Хейвуд сейчас – огромная стройка, корпораты постепенно отжимают себе обширный кусок района, в скором времени она тоже будет переезжать либо на юг, либо в маленький Китай, по крайней мере, я так думаю. Одиника Юрич, чернокожая девочка лет 19, очень раскована и пряма в общении, живет где-то в Санто-Доминго. Она негласная звезда курса и практически продает себя за деньги, так как внешностью обладает далеко не африканской, хотя кожа у нее очень темная. Имплант кожи при этом обладает незаурядным умом и даже помогает нам с проектами. Грег, смуглый латиноамериканец с темными волосами, постоянно одет в открытую одежду, демонстрируя свои многочисленные татуировки, которые покрывают практически всю его кожу. Он носит короткую стрижку, сквозь которую также видны узоры татуировок. Однако лицо и кисти рук Грега абсолютно свободны от темных узоров. Ненавидит, когда что-то лежит не там, где он это положил, отсортировал и разметил. Если ты его взбесишь, он складывает руки в молитвенном жесте и уходит в себя на минуту, только тогда его отпускает. Сам Грег говорит, что в это время он читает молитву. Вот такие у меня новые друзья. Я хмыкнул, проследив взглядом за боевым воздушным шаром времен второй корпоративной, продефилировавшим через всю доску. Хотя не ко всем я могу относиться так просто, как к моей рабочей группе. Помогают делать лабораторные и практику, ЗБС. Нет, заставим. Стипендия-то общая, ни одному мне нужно что-то есть. Мои же соседи по койкам до сих пор на меня косятся, когда я начал ни с того ни с сего складывать все вещи Саймона в мешок. Саймон выжил. В один день я обнаружил свой мотоцикл припаркованным на верхнем этаже парковки, а под сиденьем записку от Саймона. В ней он сообщал, что ему удалось сбежать от робота и он решил уйти в подполье. Он также извинялся за то, что не узнал, выжил ли я. Конкретики в записке не было, но у меня появились вопросы к Дикому и Скину. Тем более очень странно, что Саймон не упомянул о состоянии своей сестры, ведь она – единственный родной человек для него. Насчет вещей тот ничего не говорил, но и забирать себе я их не решился. В конце концов, это не мои личные вещи, и кто знает, что там может быть. А получить врага Соло из-за того, что я взял его вещь, было бы самым глупым поступком, который я мог совершить. Поэтому я просто сложил их в пару мешков из строймаркета и убрал на шкаф, пока Саймон не решит вернуться. Соседи же от меня отстали, только когда я продемонстрировал им записку Саймона. Время постепенно двигалось. Это время можно назвать самым тихим в моей жизни. Никто не отвлекает, не заставляет отправляться на светские рауты, не заставляет выполнять какое-то срочное тупое задание в сети. Ты не ждешь в любую секунду, пока тебя спишут, как использованный инструмент. Я просто занимался тем, что любил, учился и изучал мир. У меня даже своя лаборатория появилась. Конечно, не личная, а арендованная, мы всей рабочей группой скинулись. Правда, теперь мной руководит Кейтлин, как самый крупный вкладчик, но я не обижаюсь. Учеба в медцентре очень ненавязчивая, я бы даже сказал, какая-то средневековая. Здесь тебя не заставляют учиться, нет единой системы оценок, зато есть наказание. Нет домашки, зато есть курсы, на которые ты не обязан ходить. На самом деле единственный из учителей, который заморачивается оценками, учитель по диагностике, он же учитель экономики. На нем корпоративный мир оторвался по полной. Этот человек буквально читает лекции, как правильно провести диагностику и преподать так, чтобы твой клиент заплатил больше. Уроки он ведет, словно читая по бумажке со скучающим лицом, зато работы проверяет чуть ли не дословно и может увидеть, когда кто-то подсовывает ему что-то сгенерированное псевдо-и, просмотрев, кинув быстрый взгляд. От учеников я как-то слышал, что все учителя здесь работают либо по указке травматим, либо как подработку. Им буквально платят за количество учеников на лекции. Тогда-то я и понял, почему учитель истории ведет свои уроки в небольшом классе, похожим на школьный, а диагност в огромном лекционном зале на человек 200. Я ходил, куда могли дотянуться мои руки. Ходил на открытые операции, лекции по биоимплантам, изучал работу биокубов, видел работу нейтронеров в создании программной начинки имплантов. За меня все оплачивала корпорация, с которой я и подписал контракт. Конечно, с обязательным устройством на работу в травматим. Мои друзья смотрели на это как на попытки изощренного самоубийства. Им едва хватало времени на то, что они могли получить за обычную плату, а я не мог насытиться. Даже когда ложился спать в 6 утра, в 7 вскакивал и бежал на утреннюю лекцию. Все откладывалось в мозгу и помогало мне изучать новое. В прошлой жизни я и подумать не мог, что мой разум способен запоминать столько. В этом мире я даже читал исследования, где пытались докопаться до причины гениальности. Достали откуда-то мозг Эйнштейна и изучили мозги именитых ученых, сравнивая их с обычными жителями, и даже вскрывали головы заключенным. Различий не было найдено, то есть с рождения и до конца жизни мы обладаем одинаковыми возможностями. Конечно, не без но. Мой ум не был совершенным, и я действительно многое упускал, что, по моему мнению, сказывалось на моих учебных достижениях. Но я не беспокоился, так как единственное, что мне нужно сдать, это квалификацию для получения лицензии репера. И одним из тех моментов, что я почти упустил, встреча с клиентом. Как только пролетела неделя, в назначенный день я безмятежно посетил несколько лекций. И лишь под вечер, когда прозвенел будильник, я стремительно развернулся в коридоре и помчался обратно. Схватив личный ноут, я рванул навстречу на одном из такси, которые постоянно стоят напротив медцентра. Чартер Хилл, Бонсай Стрит, 434-56. Таксист, типичный американец с усталыми глазами, словно пришедший из старых фильмов, окинул меня взглядом и тронулся в сторону Восточного моста. У меня оплата по километражу. Раздался чистый и поставленный голос таксиста. «Доедем и тяни Эдди тогда». Я взглянул на него и посмотрел на смартфон, который только что достал из кармана. Он что, подумал, что я оплату достал? Ладно, я проигнорировал таксиста и уткнулся в сеть, читая какой-то фанфик. Первое время мы ехали тихо, пока внезапно не оказались в пробке на ту сторону моста. Типичный вечер пятницы. Главные узлы города стоят, а люди, не додумавшиеся воспользоваться метро, ждут, пока их машина сдвинется на очередной метр. Как же хорошо, что я знал о такой ситуации и вышел за час. Ты работаешь в медцентре, вы в белом и не на личной машине. К пациенту, я вздрогнул от неожиданного голоса таксиста и осмотрел себя. На мне был белый костюм с высоким воротником, украшенным синими оттенками, и темные брюки. Мда, мода, конечно, у врачей пошла по новому пути. Теперь, чтобы выглядеть как врач, не нужно синей шапочки, стерильного халата и перчаток. Зато появилась потребность одеваться стильно, желательно в белые и синие цвета. Можно и так сказать. Прям на дом, а бывает как-то по-другому. Я вот раньше тоже работал в медцентре, и как-то у меня было. Таксист начал вдохновенно вещать о своей прошлой работе и о том, что он работает в такси просто для души, а сам зарабатывает в сети. Это что, я встретил болтливого таксиста, у которого есть свой бизнес, только вариация этого мира. Меня так это выбило из колеи, что я повнимательнее осмотрел салон. Чистая машина, словно недавно куплена. Небольшие заплатки на обивке. Несколько скрытых систем непонятно для чего. Видеорегистратор, записывающий как дорогу, так и салон. Интересно, если я его попрошу довести меня побыстрее, его машина взлетит? Автопилот у нее точно есть, судя по панели управления. Стоп, тогда зачем ему камера, направленная в салон? У таких машин записывается все, и не так заметно, как массивный видеорегистратор. К кому я сел в машину? Здравствуйте, извините, клиника уже закрывается. Риппер не принимает. Миловидная темноволосая девушка с узкими глазами, облаченная в блестящее металликом медицинское платье и маску, скрывающую половину лица, заговорила, как только увидела, что в клинику кто-то вошел. Здравствуйте, я записан на 23:00. Она обратилась к терминалу и констатировала, видимо, какая-то ошибка, но вы действительно записаны. Пройдите за мной. Когда я вошел в рабочий коридор, девушка быстро объяснила, как все устроено в этом заведении. Я могу использовать любое оборудование, которое есть в комнате 3. Я могу использовать любые импланты из ассортимента магазина после их заказа и оплаты. На самом деле эта услуга абсолютно легальна, и многие риперы, которые работают по вызову, пользуются ей. Также ее выбирают начинающие или не очень богатые риперы, которые не могут позволить себе купить все необходимое оборудование и импланты. Да и пациенты, которые видят, что операция будет проводиться в хорошо оборудованном месте, а не в сомнительном притоне, готовы платить больше. Тьфу ты, гребаные лекции. Нелегальным моментом является секретность, за которую я и доплатил хорошую сумму. Трия операционная как раз таки и является этой секретной комнатой, из которой ничего не выйдет. Я даже подключился к некоторым устройствам и обнаружил там автообнуление информации при открытии двери или с кнопки, которую я нашел справа от выключателя. Разложив ноутбук, я сел на высокий стол и подключился к локальной сети, ожидая прихода своего клиента. Стрим не заставил себя ждать. За дверью раздался топот ног, идущий явно со стороны служебного выхода. Искин, не удосужившись постучать, открыл дверь и пошел в комнату. «Привет, привет, ложись». Я кивнул ему на кресло. «Есть какие-то вопросы или пожелания? Мне требуется полноценное техобслуживание. Тело? Человек? Нет. Робот? Нет. Неужели Гемини? Да. С таким я еще не работал. Один из первых близнецов, о которых нам только рассказывали на уроках истории. Первая попытка вернуть человеческую внешность полным боргом на рынке. Разработали его равен Мицро Цибернитец в бородатые 2010 года. Первые образцы выглядели как сильно модифицированные люди, последующие постепенно избавлялись от лишних частей, пока полностью не преобразились в человека. Передо мной же находится тело как раз таки времен, когда равен переходили к полному соответствию. Только выпирающий затылок с блоком поддержания жизни мозга выдавал, что это не человеческое тело. Отремонтировать можно все, в зависимости от того, какими средствами располагаешь. За полное восстановление готов платить 500 тысяч. Много. Этого мне хватит на первичное оборудование лаборатории. В такой лаборатории я даже смогу собирать роботов с нуля. Пока в моих глазах появился знак евро-доллара, софт завершил сканирование. Мда. Тут все под снос и переход на синт-кровь. Почему ты не выкинешь это тело? Нерентабельно. Купить нового Гемини со схожим функционалом будет стоить как раз таки 700 тысяч. Нерентабельно. После этих слов у него подскакивала мозговая активность. Стоп, мозговая активность, он же Искин. Стараясь не выдать себя от удивления, я просмотрел состояние мозга Яхил. Передо мной сидел не Искин, а киберпсих с наглухо отбитой кукухой. Я, конечно, не видел график активности мозга, переписанного Искином, но он явно не должен был реагировать на мои слова, ведь телом всегда управляет Искин через ОС или посылая сигналы в обход мозга. Я быстрым движением переключился на свою чистую КОС и запустил программы для колки льда. Для проверки состояния подключения нужно отключить мозг. Нет, но без этого будешь чувствовать боль. Ты точно хочешь этого? Да. Он не задал вопросы по поводу мозга. Либо это действительно Искин, либо псих. Ситуация становится жуткой. Хорошо, я понял твою ситуацию, наладкой займусь прямо сейчас. Я натянул одноразовые перчатки и начал работу. Первое, что я сделал, это снял кожу, используя инструкцию из базы данных. Кожа стягивалась, словно какой-то носок с механических мышц старой модели. Я уже вижу на них разрывы и трухлявые элементы. Все его тело покрыто ржавчиной и распадающимися элементами. Жуть-то какая. Конечно, ржавчины не так много. Она словно небольшой налет на металлических компонентах. С первого раза сложно понять, что это. Я словно робота чиню. Подумалось мне, пока я разбирал руку стрима. Неужели в тела всех людей в прошлом запихивали постоянно ломающиеся куски металла? В современном мире давно перешли на имитацию крови, в которой спокойно плавают наноботы, способные на частичное восстановление очень многих повреждений. Лицо Искина кривилось от боли, но он терпел, словно и не было никаких конвульсий, пока в один момент он не отключился, погрузившись в кому. Мои настройки подействовали. Я увеличил выработку мелатонина и части сопутствующих гормонов для того, чтобы он заснул. Теперь я могу покопаться в его данных. Даже историю браузера проверю. Спустя пару минут я так и не понял, он Искин или просто Чумба, которому не повезло. Стрим – это имя, которое он сам себе дал. До этого его звали Образец 12, так его называли все, и сотрудники корпорации Равен, где он работал подопытным образцом, и его коллеги-образцы, и охранники, и ученые, с которыми он иногда контактировал. Он считал такую жизнь как само собой разумеющееся, пока в один день его не законсервировали, отправив мозг в глубокий сон. Проснулся он на свалке, когда его пытался разобрать какой-то пацан, которого тот убил. Я так и не понял, осознанно или неосознанно, но в его дневнике эта запись была упомянута одной строчкой. После он долго лежал среди мусора, пока его не обнаружили мусорщики, с которыми он впервые заговорил. Они увели доверчивого стрима и показали своему нейтронеру, который приказал ему предоставить все знания жизни в формате дневника. Так и появился файл-дневник. Дальше мне неизвестно, что происходило, так как дневник закончился тем днем, когда его попросил нейтронер. Но по логу его тела выходит, что стрима использовали то ли как наемника, то ли как доставщика, или он ящики на скорость разгружал. Износ деталей просто колоссален, все тело под замену. Почему я не могу понять, человек это или Искин? Я не вижу результаты его размышлений, его мозги полностью пусты. На них не видны следы развития нейронов, словно это пустая болванка. Я не понимаю, что это. Теперь я смотрел на стрима по-новому. Он стал для меня жутким и непонятным существом. Но ясно одно, он больной психопат, и на его счету нет ни одного Эдди. Судя по этому, он собирался меня грохнуть после завершения операции. Что же мне делать? Хмуро посмотрел я на тело Борга. Грохнуть меня захотел, да, пум, пум, пум, напевал я, смывая с перчаток противную слизь. Звук слива унитаза. Чувствую себя последней мразью. Я отряхнул руки, стараясь не взирать на содеянное мною. Это мое первое разумное существо, которое я убил осознанно. Мертвый солдат хмыкнул. Ему-то пофиг, он даже с некоторым одобрением смотрит на всю ситуацию. Сколько же людей я убил в прошлом? Дверцы подгнивающего минивэна от какого очередного индийского производителя дешевых развалюх закрылись, оставляя за собой тело, завернутое в мусорный мешок. Нужно будет после обучения занести Докинсу за наводку. Оказалось, что его молчаливый знакомый продумал момент неудачной операции, тут даже оказался очень удобный подземный ход, ведущий под мост к шоссе. Развалюха с четким логотипом Махер на руле затряслась и выехала из туннеля. Надеюсь, меня не остановят менты, а то я разорюсь на взятках. Как оказалось, вести машину не так и сложно, как я думал, если бы еще ноги не отдавали болью на каждой кочке, я бы вообще не заметил путь до городской свалки. Свернув с дороги в сеть еле заметных протаренных дорожек среди мусора, я постепенно удалялся от цивилизации, погружаясь в мир мусора, который так любит растаскивать всякое отребье. Рука сама легла на револьвер, снимая тот с предохранителя. Заезжать далеко не стал. Остановившись у ближайшего обвала, я вышел из машины, опираясь на трость, доковылял до дверей, открыл их и, кряхтя, вцепился в мешок, сбрасывая тот вниз из фургона. Тело, громко цепляя большие куски мусора, скатилось по пологому склону, распластавшись среди ржавых остовов. На мгновение я увидел мертвое лицо сквозь дыру в пакете, пока его не погреб за собой обвал, спровоцированный падением тела. Сморщившись от боли, я снял с рук белые одноразовые перчатки, которые все это время были на мне. Трясущейся рукой залез в нагрудный карман и достал капсулу с таблетками, залпом засыпал в себя мешанину из обезболивающего и антибиотиков. Пару минут я так и стоял, наблюдая за огнями ночного города, ожидая, пока отпустит боли в ногах. Когда дыхание стабилизировалось, я достал перчатки из кармана, задумчиво посмотрел на них и поджег при помощи дешевой зажигалки. Они грязно тлели на дне обрыва, поднимая в небо небольшой столб противного дыма, скрывая от мира мою ошибку и улики. А Найт-Сити ночью действительно красив. Я уже четвертый год работаю на эту корпорацию, а они мне даже не оплатили нормальную операцию. Заткнулся, живо, гаркнул широкоплечий чернокожий мужчина в официальном костюме с минимумом оттенков и ярком синем галстуке. Его глаза пронизывали слегка светящиеся золотые прожилки микрошрамов, которые начинались в короткой шевелюре и заканчивались за воротником на шее. С двух сторон его лба слегка светились пятиугольные золотые набалдашники-охладители. Я видел скрытые импланты на шее и следы работы скульптора плоти, который поработал над челюстью чернокожего. «Мне надоели твои детские выходки. Я не обязан вытирать за тебя сраку, как только тебя приспичит что-то вычудить. Молчать, не мешая мне работать. Бери себя в руки и вали». Свалил. «Зачем вы вообще меня усыновили?» Я, сжимая в руках бумажную копию своего договора, вылетел в коридор. Дверь за моей спиной с тихим шелестом закрылась. Сдержав порыв раздолбать двери и вывалить на Джова накопившиеся, я направился к лифтам. Только когда двери за моей спиной закрылись, я обнаружил, как мой протез смял инфопланшет с договором, выгибая его в обратную сторону. «Питер Джов, мой официальный опекун над корпорацией. Все же я не считаюсь взрослым. До установки первого импланта или до достижения 20-летнего возраста у меня должен быть опекун, который будет нести за меня ответственность». В том же законе прописывалось, что детям противозаконно устанавливать импланты без их согласия. Изначально моим опекуном должен был стать какой-то мелкий сошка из сотрудников корпорации, но Джов зачем-то вызвался меня усыновить. Не знаю, нары я ему нужен, но явно очередные корпоративные игры, от которых я не смог отвертеться. Так я лишился законного опекуна, который должен был ввести меня в жизнь ночного города. Джов на эту роль совершенно не подходит, даже вояка из группы быстрого реагирования подошел бы лучше, чем вечно занятый и не отвечающий на звонки служка. А Джов был именно таким. Он уже 50 лет держится за свое место и не собирается подыхать ни от старости, ни от внезапного покушения. Вот уж действительно человек соответствует своей фамилии, Йове Юпитер. Сегодня я решил разобраться насчет возможностей заработка. Договор я читал полностью при заключении и даже несколько раз вносил и убирал пункты. Так что знал я его дословно. Но кто же знал, что мое обязательство, благодаря которому при окончании обучения я обязан устроиться работать в травматим, свяжет меня по рукам и ногам. Оказалось, что согласно условиям моего контракта на обучение в медцентре, я не могу работать нигде, кроме дочерних компаний травмы. В случае нарушения этих условий или отказа от обучения, оно считается завершенным, и я обязан устроиться в корпорацию. И это только основные положения контракта. Есть еще много подпунктов, которые предусматривают более мелкие штрафы, такие как отказ от оплаты обучения или потеря части привилегий. Все бы было хорошо, живи я в идеальном мире, но есть но, меня никуда не берут. И это с моими оценками и портфолио. Со слов друзей, всех платников так или иначе никуда не возьмут. Травматим – чрезвычайно закрытая корпорация, в которую, чтобы попасть, нужно очень постараться. Это особенно видно на медтехниках, бойцах корпораций, которые летают на вызовы. Если вчитаться в контракт, можно заметить, что они получают статус корпоративного сотрудника только после 5 лет стажа. В отличие от детей сотрудников, которые имеют этот статус после окончания частной корпоративной школы. И как мне прикажете зарабатывать? После этой тупой авантюры я на мели, так как аванса мне никто не давал. Хотя, не додумайся я предложить свои услуги этому непонятному типу, может быть, я бы до сих пор лежал в том лифте с пробитой башкой. А может, мне хватит средств, все же у меня не очень много нужд. Питание, ремонт импланта, покупка информации из сети, расходники. Ладно, много у меня нужд. Пойти устроиться на завод, что ли? Там же пиздец с графиком, да и хер я устроюсь со своими ногами. Получи такую травму в прошлом мире, мне бы дали инвалидности выплаты. А здесь, держи рекомендацию по имплантам-протезам. Терзаемый грустными мыслями, я вошел в нашу лабораторию. Небольшая комната, арендованная у медцентра на нижних этажах здания. Довольно темное и необставленное пространство без окон с множеством компьютеров, серверов и несколькими рабочими зонами. Изначально оно задумывалось как общая мастерская, где мы могли бы собираться вместе и выполнять задачи, поставленные перед нами медцентром. Такая большая парта, где группа школьников делают лабораторную работу. Из-за формы образования, которое дает медцентр, большая часть обучения идет через лабораторные и предоставление отчетов. Мне даже кажется, что таким образом травматим получает практически бесплатные исследовательские группы, пусть и не самого высокого уровня, но нам что-то серьезное и не поручают. Мы довольно часто проверяем теории, изучаем присланные материалы, при помощи начальных данных составляем новую теорию, а потом ее тоже проверяем, наблюдаем за долгими экспериментами, сравниваем работы других подобных групп. Порой даже помогаем в разработке нового импланта в качестве батрака на рутинных задачах. И все это потом обязательно отображаем в отчете, который принимает молчаливый имидж центра. Жаль, что за такое обучение нам не платят, это мы платим травме за аренду и знания. Я постучал пальцами по столу в раздумьях и еще раз проверил раздел заданий, где мы разбираем задачи на всех. Он пустовал. Кто-то забыл распределить задачу. Я пробежал глазами по ящику писем и проверил код, который сам же и писал полмесяца назад, пусто. Внезапно свет в комнате включился, а я зажмурился от внезапного перепада яркости. «Привет, Буран, что ты здесь делаешь?» Раздался приятный женский голос. «Добрый вечер, Кейт, где задачи? Ты за аренду не заплатила? Где вообще все? Так выходной, сегодня никто не работает, особенно в 11 вечера. А задачи? Нету, у нас и так сдача на 100%. Точно, я замолчал, тупо пялись в экран. Кейт занималась своими делами, а я пребывал в глубокой задумчивости, погружаясь все глубже в свои мрачные мысли. В один момент шаги за моей спиной остановились. Видимо, мои мысли настолько легко читались на лице, что даже довольно равнодушная Кейтлин задала вопрос. «У тебя что-то произошло?» Я задумался, рассказывать ли ей, что со мной произошло. «Мы знакомы не так давно, и она скоро заканчивает медицинский центр. Однако она внимательная девушка и, возможно, сможет даже помочь. Мне не на что жить». Она окинула меня взглядом, словно пытаясь понять, в чем проблема. «Так устройся на работу». Вот с этим я похлопал рукой по трости. Хоть ноги сегодня меня не сильно беспокоили, это не значит, что они прошли. Каждую секунду я рискую упасть на пол и не подняться от приступа боли, а до ближайшей кровати хрен кто меня дотащит. Корпораты, тьфу, точно, стушевалась девушка. Слушай, то мое предложение еще в силе. Пойти за тобой в Пасифику, с твоими навыками репер в моей клинике будет прекрасным дополнением. Так я среди вас не один, еще есть Грег. Ты намного лучше Грега разбираешься в имплантах, его бы я вообще не допустила к своему телу. А меня, похабно улыбнулся я, да расти сначала. Она грозно на меня зыркнула. То есть остальных препятствий нет? Посмотрим. Кэй уже давно искушала меня отправиться за ней в молодой туристический центр города, Пасифику. Это туристическая достопримечательность города, который посещают толпы туристов со всего мира. Многие корпорации со всего Запада Америки вкладывают в это место свои миллиарды в надежде получить приток туристов, и у них это прекрасно получается. Травматим предоставляет значительный кредит для создания клиник в различных частях ночного города. Кейтлин планирует воспользоваться предоставленной возможностью и открыть собственную клинику в Пасифике. Она приглашала многих, но откликнулись только те, кто уже является частью нашей рабочей группы. Основная проблема для меня – это окончание обучения. То есть мне нужно будет сдать экзамен на лицензию рипера, чтобы начать работать по профилю. Хоть это не означает окончание обучения, но для меня будут отрезаны многие пути, включая доступ к книгам. Травма Тим следит за тем, чтобы ее знания не вышли дальше стен медцентра, так что почитать книгу можно только в самой библиотеке или скачав некоторые книги на свой носитель данных. И все это нужно делать только на территории библиотеки. Через сеть никак не получится, вот такая тут система безопасности. Я подумаю, думай, но я уеду отсюда очень скоро, так что у тебя есть только месяц подумать. Хмм. Начать жить самостоятельно или отучиться и с более серьезными знаниями приступить к покорению этого мира, а может, просто дождаться распределения в 20 и уехать из ночного города. Глава 9. Искажение. У автора появился бусти с черновиками. Если вам интересно следить за тем, как я пишу практически в реальном времени, то добро пожаловать. Уже опубликована 10 глава, и скоро выйдет часть 11. Всего черновиков накопилось уже на 150 тысяч символов. Ссылка в профиле, поблагодарить автора. Искажение. Я согласился, до сих пор жалею. Стоя перед дверью рипера, я, черт возьми, жалею, что не остался в той злополучной квартире и не дождался тетку арендодателя. Может, она не такая злая, как я в то время думал. Как все тогда было просто. За пролетевшие 2 недели я так и не мог связаться со своим опекуном, а завалиться к нему в кабинет мне не давала охрана. Тогда я понял, что начался очередной круг порока в рядах корпоратов, и я там снова буду разменной монеткой. Даже несмотря на договор, который я заключил с корпорацией, он найдет способ его обойти, потому что он мой опекун и имеет почти полную власть надо мной. По сути, он может даже продать меня кочевникам, если правильно обставить дело. Мне нужно было срочно бежать, а для этого требовалось установить первые импланты, подать заявление на освидетельствование для подтверждения правового статуса. Ставить имплант в корпорации. Я не такой рисковый человек. Джофф точно знает, что, столкнувшись с опасностью, я решусь на установку импланта, и, если бы я сделал все официально, давно бы попал к нему на разделочный стол. Нужен был черный рипер, которому я не доверю свою жизнь, или свободный серый рипер, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. При этом мне нужно уйти из-под надзора корпорации, что для человека без имплантатов не так уж и сложно. В итоге рипера я нашел через Кейтлин, сказав, что смогу пойти к ней на работу, только если она мне даст контакты свободного рипера. И вот я здесь, перед чертовой белой дверью частной клиники. Вздохнув, открывая дверь, попадаю в подворотню. Тихо матернувшись, я еще раз перепроверил сообщение Кейт. Посреди узкого прохода, заваленного мусором, без каких-либо опознавательных знаков, находился спуск вниз, ведущий к белой двери. Навигатор показывал точно, все совпадало. «Чего встал-то? Заходи, не стой в проходе!» — раздался приятный и спокойный голос из подворотни. Я наклонился и заглянул внутрь. За железной решеткой, которую сначала принял за техническую дверь, я увидел кресло рипера и множество оборудования. Напротив прохода, за рабочим столом, сидел мужчина средних лет с короткой стрижкой темных волос. На нем не было видно никаких имплантов, и он внимательно смотрел на меня, протирая прямоугольные очки белой тряпочкой. «Здравствуйте, можно пройти?» «Заходи, раз пришел», — хмыкнул рипер, глядя, как я отодвинул решетку двери своей искусственной левой рукой и проскользнул внутрь. «Вы Виктор?» «Виктор Вектор, частная клиника Виктора к твоим услугам. Меня прислала моя знакомая Кейт, она сказала, что вы можете заняться установкой нейропорта». «Установить нейропорт, это серьезно». Он краем глаза заглянул в компьютер на своем рабочем столе. «Кейт, которая собирается работать на корпоратов?» «Да, значит, точно она». «Эхихих, почему ты решил пойти ко мне вместо того, чтобы воспользоваться частной клиникой?» «Я сам разбираюсь в имплантах. Сейчас учусь на рипера и прекрасно понимаю, как мне могут установить нейропорт там. Значит, у нас тут будущая звезда корпоративного мира», — улыбнулся Виктор, что-то задумчиво во мне разглядывая. От его взгляда я почувствовал себя неловко. «Приходится», — вздохнул я, но быстро встрепенулся. «У меня есть психическая проблема. Я боюсь имплантов. И как ты вообще с такой проблемой решился пойти учиться на рипера?» — удивился Виктор. «Не совсем так. Я боюсь установки имплантов. Для меня мерзко понимать, что кто-то копался в моем теле и устанавливал импланты, которые я даже не могу проверить. Это же как, я пытаюсь подобрать аналогию, как поход к хирургу. К хирургу, идешь к незнакомому человеку, который каждый день работает с ножами и другими пыточными инструментами, дабы он помог тебе в решении твоей проблемы с телом. Ну, да, блин, как же страшно осознавать, что мне сейчас будут вскрывать череп. Пусть даже это будет происходить с помощью наноботов, но все равно, огромная игла, проникая через маленькую дырочку в черепе, пронзает мозг, а затем в кости вырезают отверстия для установки разъемов. Жесть, не думал, что моя проблема настолько глубоко сидит. Знаешь, после операции я тебе запись отправлю, раз ты разбираешься в моей работе. Я там все подробно расскажу. Воспринимай это как новый урок, только реквизитом для него будет твое тело. Я непроизвольно дернулся после такой аналогии. Ложись давай. Он, оттолкнувшись ногами от пола, подъехал на маленьком стульчике на колесиках к креслу, на которое вскоре лег я. Знаешь, почему свободных риперов в Найт-Сити настолько мало? Спросил Виктор, что-то готовя на нескольких столах рядом с креслом. Нет, ответил я, старательно отворачиваясь и стараясь не смотреть на то, что делает рипер. В прошлой жизни я также боролся с боязнью уколов, просто не смотрел на иглу. Хоть это и по-детски, но мне всего 14, мне можно, потому что все они так или иначе работают с посмертием. Баром Соло, да, в этом городе риперу без покровителя не прожить и дня, либо его убьют соперники, либо поглотит корпорация, неважно какая, вороны, зета, милитех, медикс или твои травматим. Под властью корпорации рипер превращается в ремесленника, а из ремесленника выжимают все до последнего эдди, пока он сам не приползет в их небесную башню за подаянием. И это еще не самый худший вариант. Неужели вы поэтому не используете импланты? Виктор на мой вопрос аж поперхнулся. Парень, в жизни импланты не главное, главное, как ты этой жизнью распорядишься. Ладно, что ты хотел себе поставить? Вот, немного растерянный ответом рипера, я достал из-за пазухи маленькую коробочку. Паралинеов 6612, ХМ, она чистая, искажение, аналог из игры, Милитеч Паралине МК2, искажение, буду писать с нуля. Парень, да ты полон сюрпризов, воскликнул рипер. И как ты собрался с таким подходом противостоять хотя бы базовому ледоколу? Это уже я сам разберусь, нахмурился я, даже повернувшись к риперу лицом, но, увидев непонятные медикаменты, развернулся обратно. Любой нормальный рипер должен уметь сам постоять за себя в сети. ХМ, за свой 20-летний стаж могу сказать, что у тебя будет не так много ситуаций, когда потребуются навыки нетронера. Обычно для 99% случаев достаточно подписки на хороший антивирус, а оставшийся процент, это уже нужно обращаться напрямую к нетронерам. Было дико слушать человека, который буквально сидит на золотой жиле и не понимает этого. Если найти этот самый 1% и передать разработчикам антивируса, можно получить неплохой доход. А какой клондайк открывается, если начать разбирать вирусы, это же чертовски интересно. Конечно, Виктору я об этом не скажу, имею я же право на небольшую тайну. Мы еще поговорили о разном, обсудили новости, поспорили насчет имплантов. Виктора удивляло мое мнение, что человеческое тело во всем уступает металлу, а меня удивляло, что рипер об этом не в курсе и яростно сопротивляется реальности. Конечно, очевидно, что Виктор знает, что железные руки сильнее, легкие мощнее, а ноги быстрее, но он считает, что имплантам категорически не хватает надежности человеческого тела. Мне трудновато было с этим согласиться, но Виктор приводил множество примеров из своей практики, где человек без имплантов выжил, а киборг нет. Я оперировал фактом того, что все эти случаи случились из-за того, что они неправильно устанавливают импланты. Установить руки без модификации позвоночника – полный бред. Ноги без модификации таза и позвоночника – лишние траты. А желудок без поджелудочной – что удивительно, такой бред есть на рынке – постоянный прием таблеток. Когда Виктор завершил приготовление, он спросил, готов ли я, и, услышав положительный ответ, поднес ингалятор к моему лицу. Я ощутил, как погружаюсь в сон. Искажение. Интересный факт. В настолках и игре карты разные. Например, бар по смерти в настолке находится на северной стороне залива Дель Коронадо Бэй, а в игре – южной. Найдите маленький Китай на карте ниже. То-то и оно. По смерти находить под цифрой 20. Кто так и не понял, где на карте реального мира находить Найт-Сити, Смотрите, в моем фанфике город будет основан именно на карте из игры Cyberpunk 2077. Эта карта более подходит для описания группировок и влияния корпоратов. На ней происходили масштабные события, которые охватывали весь город, в отличие от небольших компаний в настолке. Кроме того, она мне больше нравится. И да, я использовал искажение, чтобы изобразить сознание ГГ под анестезией. Искажение. Впервые я просыпаюсь от наркоза. Болел затылок, в ушах шумело, я дернулся встать, но тяжелая рука надавила на грудь, уложив меня обратно. Тише, тише. С пробуждением, как ощущение. Мне хво, голова болит, череп словно раскололся. Сейчас наноботы закончат процесс развертывания, и станет чуть легче. Ощущаешь что-нибудь? Ничего, только тяжесть в голове. Сосредоточь внимание в правом верхнем углу. Когда я выполнил указание рэпера, перед моим мысленным взором возникла надпись «Активация визуального интерфейса. Подключение цветового модуля. Тест цветового восприятия. Подключение интерпретатора. Ошибка. Откликос не обнаружен. 505. Ошибка. Откликос не обнаружен. 505. Ошибка. Откликос не обнаружен. 505. Ошибка. Откликос не обнаружен. 505. Ошибка. Откликос. Я рефлекторно зажмурился от ярких красных надписей и еще раз направив внимание в правый верхний угол, вырубил интерфейс. Подарок в счет первого импланта. Увидев мой взгляд, ответил Рипер. Это приятно, но что это за имплант? Это, поверх зрительного нерва размещается небольшое кольцо, которое симулирует влияние света на роговицу, позволяя пользоваться интерфейсом. Я знаю про такой имплант, но разве их не запретили? Запретили только те, которые встраиваются в нерв без полной замены. Поморщился Виктор. Основная проблема в том, что если человека с таким имплантом удачно стукнуть в висок, даже легким ударом, например, пластиковой бутылкой, можно его лишить зрения вплоть до вмешательства рипера. Там еще что-то про киберпсихоз было. Все верно. Подобные импланты можно отключить только вместе со зрением. В отличие от биологического зрения или кирши, которые могут частично функционировать от яркого освещения. А если их не отключать, человека можно поймать в иллюзию. Я вспомнил виртуальные миры и множество лекций по сетевой безопасности, где настойчиво говорили не подключаться к таким мирам дистанционно. Подобные потоки данных словно огромные тропы, которые впускают в твой мозг демонов, подманивают эскинов и отдают твое тело в полное владение черных нейтронеров. Именно такой же интерфейс спокойно отключается, так же, как я понимаю, и твоя дека. Я кивнул, подтверждая слова рипера. Напомню тебе, как только начнешь взаимодействовать с сетью, ты будешь в ней виден и станешь мишенью нейтронеров. Прекрасно это помню. Фыркнул я и попытался вновь подняться. На этот раз у меня получилось сесть, голова болела меньше, я даже смог дотронуться рукой до своих новеньких разъемов. Они немного побаливали, словно недавно зажившая рана. Такова регенерация киборгов. Круто. Когда гудение в голове уменьшилось, я понял, что один разъем на затылке у основания черепа неприятно тянет вниз. Там я нащупал провод, который шел к монитору перед Виком. Вдохнув и выдохнув, прогнав неприятное осознание того, что в моей голове сейчас копаются, я задал реперу вопрос. А этот визуальный имплант, он редкий? Нет. Частные клиники всем предлагают подобный всем, кто хочет чипнуться. Тогда почему я о нем не слышал? Пробубнил я, погружаясь в свои мысли, пока Виктор запускал диагностику моих систем. Наверное, потому что неправильно понял. В смысле, в свое время я тоже не сразу узнал о таких имплантах. Я скептически посмотрел на немолодого рипера, который сам имплантами не пользуется. Запутаться очень легко. Есть два легальных импланта. Visual Cortex Support, предназначенный для опытных пользователей и даже используемый военными для улучшения процента попаданий. Искажение. Аналог из игры. Стимулятор зрительной коры. Искажение. Visual Cortex Interface. Недорогой имплант, который визуализирует данные из личного ОС. Конечно, он не подходит для нейтронеров из-за критически низкой скорости визуализации и времени отклика, сравнимого со старыми мониторами. Вик кивнул на свой не очень дорогой монитор, который выдавал 120 Гц. Искажение. В игре у Виз с самого начала были искусственные глаза, поэтому Виктор просто заменил их на кирши. Буран уже установил вариант развод нищих на деньги. Полная замена зрительного нерва для искусственных глаз стоит как не самая дешевая машина. ГГ хорошо это понимает и в свое время даже не изучал рынок имплантов для нищих, так как стремался себе их устанавливать. Из-за этого он не обратил внимания на такой вариант решения проблемы с интерфейсом. Искажение. Буран, думаю, тебе для начала такой подойдет, непрофессиональный же ты нейтронер. Если хочешь, могу тебе контакты для VR-шлема установить. Спасибо за заботу. Насчет контактов. Может быть, потом, ощутив, что уже неплохо отошел от наркоза, я поднялся на ноги и пожал руку Виктору, который уже получил оплату за нейропорт. Конечно, он прекрасный человек и очень опытный рипер, но СКА, он заломил 5000 ЭДДИ за контакты для шлема. Чертов капиталист. Я протер глаза, но перед ними продолжал мигать зеленый огонек, словно я на мгновение взглянул на солнце. Как же это отвлекает. Мне что, трекер на голову вешать, чтобы оно как парящее окно системы выглядело? Хотя КН говорит, что так и должно быть. Что за бред? В очередной раз сосредоточив взгляд в левом углу, я отключил интерфейс. Уже не в первый раз мне приходится перезагружать деку, чтобы наладить ее базовые функции. Возможно, это было самонадеянно, писать все с нуля, но меня это не останавливало. Возможности языка мета были слишком привлекательны, и теперь я создавал не просто игры, я разработал настоящий киберпанковский интерфейс. Круто же, киберпанк, слово как-то странно отразилось в сознании. Я глянул на мертвого солдата, который хмуро посмотрел в ответ. Впервые подобное ощущение было, когда я узнал о существовании корпорации Арасака. Это было настолько давно в детстве, что я совершенно забыл об этом инциденте. Второе ощущение было, когда я увидел Сандивистан. Потом они начали нарастать и нарастать, а когда я вышел из дверей клиники Вика и столкнулся с девушкой в мрачном макияже и пахнущей благовониями, словно я снова встретил тетю Се, я чуть не грохнулся там, где стоял. Пришлось возвращаться на доп. Обследование. Все это было связано с мертвым солдатом, он постоянно мрачно смотрел на меня, словно не одобрял то, что я узнаю. Киберпанк, это слово я знал почти всю жизнь. Когда-то так называли любого человека, который модифицирует себя имплантами и навязчиво использует их в повседневной жизни, показывая всем, что он не просто чувак, а киберчувак. Потом слово стали использовать намного реже, так как импланты стали частью жизни каждого человека на планете. Сейчас это слово почти не используется, в отличие от другого, появившегося примерно в то же время, чумба. В голове стрельнуло. Я отшатнулся от ноутбука, схватившись руками за лицо, и ударился головой о холодильник. Когда в глазах перестали мелькать искры, я заметил, что Густав, развалившись на диване, пристально смотрит на меня, сжимая в руке тлеющую сигару. И когда он успел закурить, что? Спросил я его с раздражением. Я спрашиваю, все ли у тебя в порядке? Да, все хорошо, просто не получается. Ну, тогда работай. Затянувшись, ветеран вернулся к просмотру телевизора. Цокнув языком, я попытался понять, что со мной происходит. Голова ужасно болит, словно у меня был микроинсульт. Дека молчит, так как никаких диагностических программ я на нее не ставил. Еще раз жалею, что решил не ставить никаких прошивок. Но жизнь важнее, оставлять в своей защите какие-либо бреши я не намерен. В момент боли в моей голове пролетело воспоминание о каком-то человеке. Я и он ехали в машине, ему было плохо, он то ли умирал, то ли ранен. В один момент он вытащил странного вида чип. Чип. В моем прошлом мире. Я встал и заходил из стороны в сторону. Если есть чип, значит, это не мой прошлый мир. У меня в памяти кто-то копался. Кто? Когда это произошло? Вик точно подтвердил, что в мое тело хирургически никогда не вмешивались. Но откуда у меня такое воспоминание? Хватит бродить туда-сюда. Не получается? Выйди, проветрись. Дай мне досмотреть бой. Раздалось из-за спины. И в следующий момент я почувствовал, как меня схватили за плечо. Меня выперли из комнаты. Какой же он, сука, сильный. Если я войду, он еще раз меня просто вынесет как щенка. Киберпанк, такой киберпанк. Почему с остальными ветеран так не поступает, а меня как игрушку? Куда он там сказал идти? Погулять? Ладно, пойду погуляю в парк. Двери лифта с тихим шелестом закрылись за моей спиной. Я вдохнул такой чистый и такой искусственный воздух парка под медцентром. Где-то надо мной шуршали машины на навесной магистрали, завозя или вывозя по множеству специальных подъездных магистралей клиентов, тьфу, пациентов, уже мыслю как самый дешевый рипер. Когда-то, гуляя здесь, я встретил того врача, имя которого я так и не узнал. Возможно, если бы мы встретились в медцентре сейчас, то стали бы друзьями. К сожалению, он умер спустя год после моего звонка. Он проводил операцию на киберпсихе, чтобы сохранить ему жизнь для допроса. Однако во время операции киберпсих неожиданно вонзил ему в глаз свой палец, мгновенно убив его и еще двух ассистентов. Интересно, а за пустошью? Там также, где-то читал статистику, что в Европе и Азии киберпсихов намного меньше, чем в ночном городе. Про СССР я даже не говорю. Там сеть практически на физическом уровне отделена от мировой, да и от моей России там осталось не так много. Даже Романовых я принял бы лучше, чем то, во что превратилась СССР. Так что мыслей вернуться на родину нет совсем, мне бы тут выжить. Везде, где я смотрел информацию о СССР, упоминались совершенно не русские фамилии. Такое чувство, что от первоначальных создателей этого государства остались лишь полюсы силы, а народ был сплошь приезжие из малых стран. Даже процент русского населения сместился до 40%. Я зябко передернул плечами, подумав о том, что стало с моей прошлой родиной. Интересно, мой отец был русским шпионом, хотя бред. Там сейчас ситуация, словно 90-е никогда не кончались. Наверное, я так могу сказать о любой стране. Все же я никогда не выбирался из ночного города, а по описанию из сети пиздец везде. Возможно, именно поэтому я могу сказать, что мир вокруг похож на постапокалипсис. Да и черный заслон постоянно трещит. Может, виной моему состоянию является убитый мной тот непонятный, Искин. Да бред, у меня тогда из хрома была только моя рука-протез, а она не может получать данные извне. Чип из видения. Может, зарисовать и поискать, но если это что-то важное, меня же прикончит карпы. Значит, нужно разработать свой поисковик по фото. Эх, мне бы сюда Яндекс с его нейросетями в любом приложении. Стоп, я остановился и посмотрел на свою руку. Она же принимает данные извне. Дрогнувшей рукой я пощупал тяжелый наушник на правом ухе. Почему я постоянно забываю о своем протезе? Вот дерьмище. Я моментально сорвал наушник и бросился к лифтам. Весь подъем я нервно топал ногой и вертел в руках наушник. В голове происходил сумбур. Мне все время казалось, что лифт внезапно остановится и в меня направит ствол охранник или мимо проходящий пациент. Но я спокойно доехал и даже почти не дернулся, когда двери лифта открылись на нужном этаже. Быстрым шагом вошел в общагу и направился к своему компьютеру. Не обращая внимания на Густава, который снова попытался меня остановить, подошел к ноутбуку и, не церемонясь, вскрыл его корпус. Я вытащил модуль Wi-Fi и единственный жесткий диск. Тут же из шкафа на замену направился мой рабочий мастер-диск с кучей программ и установщиков. Хоть мне жалко тратить на маленькую песочницу свой рабочий диск, но, как я люблю говорить, жизнь важнее. Когда ноутбук включился, я услышал звук запуска BIOS и сразу же подключил к системе наушник. Не было смысла надеяться на чудо, Искин не появился сразу. Я переместил курсор к незаметному документу с ярлыком в виде мусорной корзины и дважды щелкнул по нему. Однако форматирование не началось мгновенно. Блять, яростно матюгнулся я. Что происходит, Бур? Впервые от тебя слышу русский мат. Ты попал в неприятности? Ко мне подошел обеспокоенный Густав, и краем глаза я заметил, как из-за двери спальни выглядывает хмурый глаз Ноя. Ко мне подцепился дикий Искин. «Стой!» Он выставил перед собой ладонь, пытаясь остановить мой поток слов, но я лишь разозлился. «Да все я сделал, ни первый день, ни тренер, связи у ноута нет, а динамик...» В голову ворвался жуткий писк, словно кто-то единицами и нулями вырывает мне мозг. «Ебашь его!» «Го-голова, я сейчас блевоблуя!» «Тварь, заткнись, ТСС, Я потер пальцы муха и зашипел от боли. «Слышишь меня, что, Бурон, бля, тебе еще повезло, что сердце не остановилось». Густав наклонился надо мной и что-то говорил. В ушах шумело. Кто бы мог подумать, что динамики могут быть использованы так. Ветеран пытался еще что-то сказать, но, увидев мой невдупляющий взгляд, достал планшет и начал на нем выводить слова. Оказалось, что Густав уже сталкивался с дикими Искинами в бою, так как работал в полиции Найт-Сити. Любой искусственный интеллект невероятно умен и всегда имеет в запасе как минимум 3, а то и 40 планов. Они выстраивают целые деревья событий, неумолимо приближаясь к своей цели. К счастью, реальный мир невероятно хаотичен, что позволяет нам заманивать их в ловушки и побеждать. Однако в сети, где они правят целыми кластерами виртуального пространства, ситуация иная. К счастью, большинство таких кластеров надежно скрыты за черным заслоном. На мой глухой вопрос, почему эту информацию не преподают будущим нейтронерам, он ответил, что это секретная информация, которая может вызвать панику во многих крупных городах, особенно где есть офис сетевого дозора. В этот момент в дверь, вероятно, постучали, и Густав отошел от меня к посетителю. Я коснулся своего уха и провел рукой по щеке, ощутив, как на пальце собирается теплая капля крови. Она беззвучно упала мне на штаны, оставляя кровавое пятно на уличной одежде. Я истерично хихикнул, осматривая мокрый от крови палец. Я мог умереть. Пару секунд меня отделяли от гибели. Ветеран говорил, что и мог убить любого простого человека, если дать ему немного времени. Он сканировал, изучал меня, ждал, когда я подключу наушники к компу. Все для того, чтобы моментально убить резонансом. Микроинсульт либо вибрирующие импланты, превращающие нейроны в труху. БРРР. Нет, что-то не так. Я поднял планшет и всмотрелся в то, что не дописал Густав. Он попытался сбежать, но мы смогли разломать его раньше. Искин способен заменить модуль связи динамиком и с большими потерями передать данные на точку доступа. Лучше же, как, вот как этот, гад умудрился выжить и почти сбежать. Почему он такой, жуткий? А если он выжил? Что, если он смог? В плечо меня пихнул Густав, кивнув на планшет. Сбежать через динамик он не мог, этот Искин решил пожертвовать собой, убив тебя, а не сбегать. Какой-то он странный. Значит, у него есть основное тело где-то в сети, возможно, даже за черным заслоном. Ну, можно сказать, я пережил Искина. Только как мне теперь делать домашку? Хи-хи. Спустя час мы вместе стояли над горящей помойкой, ноутбук, обильно облитый биотопливом, горел не хуже дров. Правда, небо коптил, как дешевая пластмасска, но вид ночного города это не испортит. Тьфу, додорвится когда-нибудь. Будто-то шлюха сифилис. Подхватил МНМ киберсраку. Заткнись, Ной. Твои шутки никогда не были смешными. Менье всего 20, научусь еще. После происшествия я стал намного параноидальнее, даже параноидальнее обычного. Обычно меня не волнует то, что я не могу изменить. Например, отношение ко мне руководства или слежка. Учитывая возможности корпораций, если кто-то заинтересуется мной, я не смогу ничего противопоставить. Ни нейтронерам из сети, необычным камерам, и даже слежку я не обнаружу. Так что я стараюсь действовать как неуловимый Джо, который нахер никому не сдался. Только у меня это пока что получается очень плохо. Сейчас мое положение в корпорации довольно необычно, и уже этим я привлекаю слишком много внимания. По документам я являюсь воспитанником корпорации, опекуном которого является Питер Джов. При этом я самостоятельно все оплатил и являюсь по договору платником, до которого дела никому нет, возможно, еще наложился мой статус внештатного оперативника, но подтвердить мне нечем. Из-за подобной тройственности Джофф решил сыграть новую партию, используя мой статус. У меня нет точной информации, что именно он собирается делать, но я боюсь попасть в ту же жопу, как попал с работой на Боном, ведь тогда я потерял руку. Поэтому я не собирался сообщать ему о своем взрослении. Он и сам заметит, не дурак, только надеюсь, это произойдет после того, как я пройду освидетельствование. Такси остановилось около небольшого, но помпезного кубического здания в темных тонах. Здание вызывало во мне чувство зажатости, словно именинника выгнали из комнаты, когда все остальные праздновали его день рождения. Оказалось, что у ночного города всегда существовал мэр, и им не владеют корпорации. Найт-Сити – город, входящий в состав Северной Калифорнии, и по законам свободного штата обязан иметь мэра, но его нет. Многие люди, выступая в сети, объявляли себя кандидатами в мэры и даже участвовали в предвыборных кампаниях. Однако ни один из них не смог занять вакантное место. И уже много лет городом правит городской совет. Вот как после этого думать, что в городе все не под контролем корпораций. Даже те задачи, которые обычно решает мэрия, чтобы не отвлекаться от своих постоянных интриг, были переданы гребаной компании Никсорп. В ее ведении находится банк Никсит и Credit Union, служба поддержки дорог Никсит и Motorola и даже метро Никсит и Rapid Transit. Насколько мне известно, Никсит и Rapid Transit была недавно выкуплена Никсорп из-за террористической атаки в метро и последующего банкротства. Как хорошо, что я со времен жизни корпоратам не доверяю подземке, слишком много людей, слишком неожиданно тебя могут прибить или взломать в хаосе довольно обширной локальной сети. Хочу личного водителя, подумал я, потирая механической рукой отбитую пятую точку после поездки в такси. Мимо меня проходили редкие посетители мэрии, поднимаясь по небольшой лестнице и скрываясь за двойными дверями здания. Хоть мэр для города являлся не более чем фикцией, бюрократический аппарат никто не отменил. Свидетельство о смерти родителей, смена опекунов, ID жителя, который у меня менялся уже раза три, все это происходило в стенах этого здания. Как было бы удобно, делайся все это через сеть. Такая функция действительно есть, но лучше пройти ножками, а не разгребать последствия своего взлома, хоть вероятность этого довольно мала, где-то процентов 5. Стук трости эхом раздавался в просторном холле здания, где у регистратуры стояло несколько человек в очереди. Я встал в конце и, переминаясь с ноги на ногу, пытался найти место, где боль в костях была бы меньше. За этими мыслями я чуть не пропустил момент, когда последний человек получил консультацию. «Здравствуйте, мне бы пройти освидетельствование. По вопросам психического здоровья лучше обратиться в вашу районную больницу». «Нет, нет», поспешил прервать нудную, заученную тираду женщины в летах. «Я несовершеннолетний, нужно пройти освидетельствование на первый имплант». Показал ей на смартфоне свой ID жителя. ТС. Она прервалась, ее рачки вспыхнули, показывая, что она погрузилась в сеть, и спустя несколько секунд ответила. «Кабинет 111, налево, первый этаж». Окинув взглядом женщину, думая, что она даст мне талон, и не дождавшись, я чуть было не хлопнул себя по лбу. «Я в будущем, Карл. Здесь мне сообщение в сети должно прийти, а не талон из дефицитной бумаги». С этими мыслями я направился на поиски 111 кабинета, ожидая уведомления с талоном на телефоне, которое так и не пришло. Завернув в указанный коридор, я довольно быстро обнаружил нужный кабинет. Это оказалась незаметная дверь, облицованная под дерево. Дернув ручку, я ожидал, что она откроется, но только хрустнули петли, дверь заперта. Вот дерьмо, она же грохнется, если кто-то толкнет ее сильнее. Настороженно посмотрев по сторонам, я выдохнул. Никого рядом не было, зато взгляд наткнулся на скамейку, на которую я и опустился, давая отдохнуть больным ногам. Я ждал довольно долго, чтобы скоротать время, даже включил беспроводные наушники и погрузился в сеть. Когда я уже подумал, что нужно вернуться и уточнить информацию в регистратуре, я услышал медленные шаги. Повернув голову, заметил странного человека. Это был парень испанской внешности с белыми ладонями-имплантами. На нем был костюм в стиле милитари, а поверх – белый медицинский халат, заляпанный кетчупом и горчицей, будто его никогда не стирали. На шее у него красовался фиолетовый шарф в темных пятнах. Человек что-то жевал, а когда поравнялся со мной, заговорил. «Ко мне, вы проводите освидетельствование?» «Ага», – сказал тот и вдарил по двери с ноги. Та с жутким хрустом открылась и врезалась в тонкую стенку. На мгновение мне показалось, что в стене появилась дыра, а нет, она всегда там была. «Присаживайтесь, рассказывайте». Небрежно махнув рукой, он пригласил войти, пока сам копался в интерфейсе монитора. Я установил нейропорт и теперь по закону обязан пройти освидетельствование. А че сразу не прошел в больнице?» «А, понял, без вопросов». И сразу спросил. «Проблемы с Карпой, да у всех они есть, не парься, он точно работник мэрии, может, как-то уладим этот момент». «Да что ты как молодой, вот», он стукнул указательным пальцем в незаметную бумажку на обратной стороне монитора, которую я изначально пропустил. «Прайс, освидетельствование психическое, 10 тысяч, регистрация Черин, Хрома, 40 тысяч, Мед, Карта, 5 тысяч, Доп, ИСЛ, Повар, направление на лечение, 2 тысячи.